Но Мэг больше не произнесла ни слова, а сама я не решилась обратиться к ней. Ведь старый чурбан не спускал с нас глаз. Предостережение заключало столько толкований, что я не один час провела в размышлениях и потеряла счет бессонным ночам. Неужели мне так никогда и не знать покоя в Бартрамихо? Уже прошел срок оговоренного отсутствия Милли и моего одиночества, когда однажды дядя послал за мной. Старуха Уайт, стоя в дверях, ворчливым голосом передала его распоряжение, а я почувствовала, что сердце у меня в груди сжалось. Было поздно. В это время тех, кто подавлен и угнетен, особенно мучит тревога. Сгустились холодные сереющие сумерки, но веселых свечей еще не зажгли, и ночь, дарительница забвений, еще не ступила на землю. Когда я вошла в дядин кабинет, хотя ставни на окнах были открыты, и в прорехах темных облаков на западной стороне неба виднелись разлитые закатным солнцем бледные озерца света, я увидела две горящие свечи. Одну на столе возле письменных принадлежностей, другую — на полке камина, перед которым сутулясь стоял дядя, худой и высокий. Его рука лежала на каминной доске, свеча, горевшая прямо над его склоненной головой, чуть серебрила его седые волосы. Он, казалось, смотрел на тлеющие угольки в камине и воистину являл собою статую, изображавшую дряхлость и распад. «Дядя?» — отважилась проговорить я, некоторое время простояв незамеченной у стола. «А, Мот, мое дорогое дитя! Мое дорогое дитя!» Взяв свечу, он повернул голову, улыбнулся мне своей страдальческой улыбкой и двинулся к столу. Прежде я не замечала, чтобы дядя ходил так неуверенно на негнущихся ногах. «Садитесь, Мот. Прошу, садитесь». Я села на указанный им стул. «В одиночестве и горе я вызвал вас, будто духа, и вот вы явились». Обеими руками опираясь о стол, он склонился и смотрел на меня, не садясь. Я продолжала молчать, ожидая, пока он не соизволит объяснить, зачем послал за мной. Наконец, выпрямившись и подняв взор неистового обожания, он воздел руки. Я заметила, как прозовели кончики его пальцев в слабом, смешанном свете, и сказал: «Нет, благодарение Создателю, я не совсем покинут». Он вновь недолго помолчал, пристально глядя на меня, а потом забормотал. Казалось, он размышлял вслух: «Мой ангел-хранитель! Мой ангел-хранитель!» И вдруг он обратился ко мне: «Мот, у вас есть сердце. Выслушайте же мольбу старого обездоленного человека, вашего опекуна, вашего дяди, вашего просителя. Я дал себе слово, что больше никогда не заговорю об этом предмете, но я был неправ. Мною двигала гордыня. Одна гордыня». Во время последовавшей паузы я почувствовала, что побледнела, потом покраснела. «Я очень несчастен. Я доведен почти до отчаяния. Что мне остается? Что остается? Фортуна обошлась со мной наихудшим образом, повергла во прах, и ее колесо прокатилось по мне. А потом светская чернь, толпа ее рабов топтала уже раздавленного. Я брошен в шрамах, обескровленный. Брошен в этом уединении. Это не моя вина. Мот, я повторяю, не моя вина. Я не испытываю раскаяния, но сожалением моим несть числа. Люди, проезжая мимо Бартрама и видя заброшенное владение, кровлю, над которой не вьется дымок, ведь очаг остыл. Люди, я уверен, думают, что нельзя низвести гордого человека к положению более тягостному. Увы. Им не вообразите половины моих мук. Но у этого чахоточного старика, у этого эпилептика, у этой жертвы несправедливости, катастрофы, заблуждений есть еще надежда. Отважный, хотя и простодушный сын. Последний отпрыск по мужской линии рода Руффинов. Мот, он потерян для меня. Его судьба, моя судьба, смею сказать, судьба Милли, мы все в ваших руках. И ждем вашего приговора. Он любит вас любовью, на какую способны только юные, любовью на всю жизнь. Он любит вас безрассудно. О, самая преданная натура. Руффин. благороднейшая в Англии кровь, последний представитель рода, и я, если я теряю его, теряю все. Вы скоро увидите меня в гробу, Мот. Я обращаюсь к вам как проситель. Или встать на колени? Его взгляд, пылавший отчаянием, остановился на мне. Его узловатые руки сжались. Он всем телом подался вперед.